Глава 13. На следующий день Александр, обнаженный до пояса и босой, возился с ведрами, а Татьяна нетерпеливо подпрыгивала рядом, требуя объяснить, что все это значит. Только сейчас он понял, что она не слишком любит сюрпризы. Ей хотелось знать все сразу и с самого начала. Наконец ему пришлось встать, взять ее за плечи и увести, попросив чем-нибудь заняться. Английским, чтением, стряпнёй, чем угодно, лишь бы не приставать к нему в течение 20 минут. Бесполезно. Татьяна переминалась ноги на ногу, то и дело перегибаясь через его плечо, чтобы лучше видеть. Александр положил в маленькое ведерко молоко, сливки, сахар и яйца и быстро смешал. Татьяна подняла блузку и потерлась грудью о его голую спину. «Хм». Рассеянно пробормотал он. «Хорошо бы сюда еще немного черники». Татьяна, радуясь, что может помочь, помчалась собирать ягоды. Наполнив большое ведро льдом и каменной солью, Александр вставил туда маленькое и стал размешивать его содержимое длинной мутовкой. «Что ты делаешь? Ну же, я больше не могу». «Скоро узнаешь». «Когда? Только скажи, когда». «Ты невозможно. Через полчаса. Можешь подождать полчаса?» «Полчаса? Целых полчаса?» — сгорала от любопытства Татьяна. «Спасу от тебя нет», — улыбнулся он. «Слушай, не мешай мне. Приходи через полчаса». Татьяна принялась кружить по поляне. Она была безумно счастлива. Безгранично, бесконечно счастлива. «Шура, смотри». Она сделала колесо и отжалась от земли на одной руке. «Да, солнышко, смотрю». Время тянулось ужасно медленно. Наконец полчаса прошло, и Александр позвал ее. Татьяна недоуменно воззрилась на густую синевато-фиолетовую смесь в ведерке. «Что это?» Он вручил ей ложку. «Попробуй». Она лизнула и потрясенно захлопала глазами. «Мороженое?» «Мороженое», — с улыбкой кивнул он. «Ты сделал мне мороженое?» «Да. С днем рождения, Таня. Почему ты плачешь? Ешь, оно растает». Татьяна уселась на землю, поставила между ног ведерко и, плача, стала есть мороженое. Сбитый с толку, Александр развел руками и пошел умываться. «Я оставила тебе мороженое, попробуй», — всхлипнула она, когда он вернулся. «Нет, ешь сама». «Для меня тут слишком много. Я осилила половину. Тебе остальное, иначе что нам с ним делать?» «Я собирался», — сообщил Александр, вставая перед ней на колени, «раздеть тебя, обмазать мороженым с головы до ног, а потом слезать его». Татьяна, уронив ложку, хрипло выдавила. «Похоже на зряшную трату изумительно вкусного продукта». Но позже, когда он выполнил свое обещание, она уже так не думала. Потом они искупались, Александр сел и закурил. «Таня, сделай колесо, только ничего не надевай, оставайся как есть, хорошо?» «Прямо здесь?» «Нет, это неподходящее место». «Если не здесь, то где?» «Давай, прямо в реку». Татьяна встала, улыбающаяся, ослепительно нагая, подняла руки и спросила: «Готов?» А потом покатилась торжествующим радужным сальто. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, прямо в каму». «Ну как?» — крикнула она из воды. «Потрясающе!» — откликнулся он, не сводя с нее глаз.